36. Урусвати понимает значение спокойствия, необходимого для действия. Много объяснений такому качеству. Одни полагают, что без усилий и воли не может быть спокойствия. Другие усматривают спокойствие в природном характере. Третьи говорят, косое начало дает и кривой конец. Явление спокойствия зависит от метода труда. Все эти замечания имеют долю истин, но часто забывают самое основное, именно опытность. Даже новый неопытный мореход волнуется, вступая на корабль, но совершив 10 плаваний, он удивляет окружающих своим спокойствием. Наши действия полны спокойствия. Как опытные мореходы, мы знаем несчетные бури и средства для борьбы с ними. Преобороть хаос и тьму будет самым обычным нашим проявлением. Не сражение нежданное, но действие будет содержанием каждого дня. Правильно вы полагаете, что продолжением одной линии укорачивается другая. Но такое продвижение должно быть сопряжено с сознательным спокойствием. Оно не будет одеревенением от наркотиков. Наоборот, оно должно быть трезвым и опытным употреблением целесообразных сил. О спокойствии много сказано, и нередко оно описывается как застывшая ледяная глыба. Какое заблуждение! Также оклеветанное понятие нирваны. Спокойствие и действие будет высшим напряжением, будет сверканием молний, будет мечом охраняющим. Не сон, не могила спокойствия, в нем рождается идея созидательная. Так будем помнить, что наша обитель полна спокойствия. Уявление такого напряжения будет незримо, ибо человек не понимает такого напряжения. Опыт бесчисленный показывает, что можно улыбаться, можно трудиться и накоплять энергию именно в таком спокойствии.